заживо закапывают в землю, распивая потом на шевелящемся холмике водку, травят собаками, пытают до смерти, сделав из человека живой факел, снимают кино, издеваются, кто как может, бандиты, сатанисты, общественность. А все потому, что жизнь бомжей ни для кого ничего не значит, ни для общества, ни для государства, да, пожалуй, и жизнь других людей тоже. Это Снегирев знал не понаслышке. Сразу же нахлынули воспоминания. На душе сделалось тошно, и, стараясь не смотреть в сторону помойки, он двинулся к своему подъезду. Снегирев уже толкнул тяжелую обшарпанную дверь, когда позади раздался визг тормозов, и, словно в подтверждение худших его мыслей, из остановившейся девятки выскочили четверо коротко стриженных молодцов. Они сноровисто вытащили бомжей из кучи мусора и, разбившись попарно, принялись с полным контактом отрабатывать на них кереваза, ножную технику, то есть. В прозрачном морозном воздухе были отчетливо слышны резкие звуки ударов, им откликались скрики истязаемых, и Снегирев ощутил ни с чем не сравнимое бешенство. «Будет вам, сволочи, тренинг!» Проблема жизни и смерти исчезла, воля приготовилась воплотиться в действиях, а господствующей эмоцией стала ярость, холодная и смертоносная. Однако внешне это пока никак не появилось. И, восторженно улыбаясь, Кунс поднял вверх большой палец. «Понтово выходит, пацаны! Дайте-ка мне вписаться!» На мгновение молодцы потеряли темп, а спираль ярости в душе Скунса вдруг начала стремительно разворачиваться. «Та!» — с леденящим кровь воплем он ударил ближайшего братка в основание черепа, резко ушел в сторону еще прежде, чем дозвучал крик. Въехал мыском ботинка по печени другому. Молодые люди залегли почти синхронно, а их пока еще здоровые коллеги от случившегося, ошалев, замерли. Однако фактор внезапности уже был исчерпан. И, забыв про избитых бомжей, братаны стали экстренно вооружаться. В руках одного появилась куликовка, роликовая антенна от армейской радиостанции, вещь в бою чрезвычайно опасная, другой же извлек солидных размеров свинокол. Наметанный глаз Кунса сразу определил, что нож был не простой, а спецназовский, летучий. Такой клинок снабжен мощной пружиной и, вылетая с жутким свистом из рукояти, способен прошить человека до позвоночника. В это время дверь девятки грозно хлопнула, и на подмогу коллегам устремился опять-таки стриженный рулевой. Был он крут, кричал грозно и матерно, а в пальцах сжимал здоровенную заточенную отвертку. Скунс оказался один против троих. Однако ситуацию пока оценивал как благоприятную. Судя по всему, ребятки работать в группе не умели, а без соответствующей подготовки, чем больше нападающих, тем успешнее они будут друг дружке мешать. Интуиция не подвела. Он легко уклонился от направленной в горло отвертки и, ударив рулевого в пах, закрылся его обмякшим телом от куликовки. Со свистом впился металлический хлыст в человеческую плоть, а уже через мгновение сильнейший лоу-кик раздробил его владельцу колено. Подраненный братан дико закричал и, утратив антенну, а заодно и всякий интерес к происходящему, плюхнулся задом в снежок и усиленно занялся своей конечностью. Дело близилось к финалу. Оставшийся в одиночестве молодец пребывал в пессимизме, он еще энергично размахивал тесаком, но на физиономии читалась растерянность, граничившая с отчаянием. Скунс, внимательно фиксировавший бандитские вазомоторы, Внезапно резко скрутил корпус, и фрррр, массивный клинок, рассекая воздух, чиркнул совсем рядом с телом и звонко ударился о стену дома. Ну, гад! Скунс стремительно рванулся вперед —